Глава 4. Отъехав метров на 150, Егор заглушил двигатель и вылез наружу. «Дальше не поедем. Нужно, чтобы станция была в пределах видимости. Можете снимать окрестности, но далеко не забредайте. Зверьё так и рыщет». Герман тоже вылез, поправил очки и скомандовал Максу. «Давай общий вид и панорамки. Я пока гляну, что тут интересного поблизости». Пока оператор с инженером копошились в своей технике, Герман огляделся и вынул бинокль. Через секунду он подошел к Егору и сунул оптику ему. «Посмотри вон там, где валуны. Там что-то лежит». Егор прижал к глазам бинокль. «Белый медведь. Похоже, мертвый. Здоровая туша». «Так близко к лагерю». «Им здесь в последнее время как медом намазано. И медведи, и песцы, и птицы. Все около станции трутся, хотя Барнев строго-настрого запретил Диане выкидывать объедки за территорию. А этот медведь? Может, он раненый? Хочешь проверить подойти? Ты, Герман, не знаешь, что такое раненый медведь. Он от боли может быть шалый, задерет, пикнуть не успеешь. Хотя я думаю, что он сдох. Наши последнее время не стреляли, а задрать его мог только другой медведь или морж. Но рёва тоже никто не слышал. Пошли глянем. «У тебя же ружье? Егор посмотрел на Германа, как на слабоумного. «Это белый медведь! Что там смотреть?» «Тарас, Макс, вы коптер взяли?» Герман повернулся к подошедшим коллегам. «Нафига?» – пожал плечами Макс. «Мы ж поехали просто окрестности поснимать, а Барнев запретил коптеры из-за этого вояки с фургоном, и ты подтвердил. Тебе коптер за каким хреном? Тут пустыня!» Черт. Ладно, была не была. Пошли». «Куда?» – почти заорал Егор. «Тушу медведя снимать? Да на кой хрен она вам сдалась?» Но, видя, что перевес не на его стороне, взял ружье и ракетницу из вездехода и пробурчал. «Молитесь, чтобы он дохлый был». Макс с Тарасом возбужденно переговаривались, обсуждая, как лучше снять тушу медведя. В сценарии этого не было, но и вся экспедиция в Арктику изначально уже пошла не по сценарию. Труп медведя лежал грязно-белой тушей на покрытой мелкими цветочками промерзшей земле. Шея зверя была странно вытянута, лапы раскиданы, но нигде не было видно следов крови, словно хищник просто обессилел и прилег. Глаза его были закрыты, ран или повреждений на шкуре заметно не было. Мух, вечных спутников падали, слава богу, в Арктике не водилось, и медведь мог бы сойти за уснувшего, если бы не неестественная поза. «Он сдох от голода?» – спросил Макс, осторожно ведя панораму по громадной туше. «Не похоже». Егор присел на корточки рядом с медведем. «Он упитанный, шуба хорошая, лапы мощные. Близко не подходите! Может, он больной был, инфекции нам на станции не хватало. Надо Барневу сообщить. Снимите его поподробнее, для отчета. Только совсем впритык не подходите». Герман задумчиво оглядывал труп короля Арктики, как вдруг поднял голову. «Егор, а что это у него за ушами и вокруг морды? Словно его рой пчел искусал?» Егор слегка наклонился, изучая морду зверя. «Точно, будто пчелы его изжалили. Может, он от болевого шока умер? Такое бывает». «Да ну вас! Какие тут пчелы? Хватит меня пугать!» «Бомбус, глациалис!» Герман скривился в странной усмешке. «Ледниковые шмели вашего друга Щербакова!» Егор выпрямился во весь рост и с недоверием посмотрел на журналиста. «Думаешь, это они? Витальдовы шмели? Закусали белого медведя насмерть?» «Да ну, бред! Витя сам говорил, шмелей мало, колонии у них кот наплакал!» «А в последнее время они роятся, сам говорил», — подхватил Герман, что тоже не характерно. «Смотрите!» — Тарас пытался варежкой что-то подобрать с земли. «Это же шмель! Большой полосатый мух! Вот же он лежит!» На выдубленной от холода земле лежал трупик шмеля, крупнее, чем его сородичи из средней полосы и с пучками красных волосков около задних лапок. Егор сел на корточки и присмотрелся. «Да, это Витальдовы ребята. Он таких приносил, но...» «Заесть полярного медведя? Здорового и в полном расцвете сил? «Да тут армия шмелей нужна!» «Так это шмели!» — вскинул голову Герман. «Хз, хз, заберем его с собой, там скажем Барневу и Щербакову. Остальным пока не надо, пусть спецы промеж себя разбираются. Вы еще что-то снимать будете?» «Пока аккумуляторов хватит. Тарас, ты сколько взял?» 3 штуки. По такой холодрыге на 40 минут каждый. Этот почти сел уже». «Окей, отснимите все, что сможете, насколько хватит заряда. Медведя крупно, морду в деталях, общий вид относительно станции и относительно побережья. Но сценарий забейте, потом доснимем». «Говорить что-то будешь?» «Нет, пока рано и не о чем. Работайте, я пока с Егором побалакаю». Пока Макс и Тарас снимали тушу медведя во всех ракурсах, Герман подошел к ученому. Егор задумчиво раздувал щеки, как бы говоря: «Пу-пу-пу». «По вашей системе опасностей, это ЧП?» «Ну, хер его знает», — честно признался Егор. «С одной стороны, медведь мертв, опасности нападения на станцию нет, да даже если бы сунулся, отпугнули бы ракетницей или выстрелами, но то, что его могли насмерть зажрать эти чертовы шмели...» «Это ж насекомые, им пофиг, где летать, они знака кирпич не видели, а если в лагерь залетят?» «Макс, сними шмеля еще! Крикнул Герман и повернулся к Егору. «То есть ты считаешь, что станции что-то угрожает? Нападение роя шмелей? Они ядовиты?» «Да мне почем знать. Вернемся, пойдем сначала к Щербакову, потом к Барневу. И только так и не иначе. Сергей сгоряча может любые вылазки запретить, а этот сучий Радамазов только рад будет. Нет, сначала к Витальду. Пусть он объясняет, что случилось с его ненаглядными шмелями. Если это, конечно, они». «А кто?» «Писец в пальто. По виду явно укусы пчел. Шмели вроде не кусаются. Хотя насчет этих я бы не обобщал. Кто в Арктике живет, тут мира не знает». Когда Макс полностью обснял медведя, шмеля, пейзажи вокруг и даже мелкие желтые полярные маки около туши, посадив весь запас аккумуляторов, группа вернулась к вездеходу. «Значит так». Егор пристально оглядел журналиста и его коллег. «Вы сначала к себе. Переодеться там, технику сбросить. Я притащу Витю в наш модуль. Когда у нас зажжется свет, приходите. Из вашего модуля наш виден, хоть и вбок, но свет увидите. Если попадетесь Барневу, брешите, что снимали пейзажи и всякие ваши проходы-переходы. С ним говорить должны не вы, уж поймите». Герман кивнул, соображая, как распорядиться столь странным материалом. Почти час съемки трупа медведя не каждому объяснишь, тем более в РГО. Они зачехлили технику, залезли в вездеход и тронулись по направлению к станции. Макс и Тарас были непривычно молчаливы. Смерть любого существа не повод для шуток, а жуткая гибель крупнейшего хищника Земли стояла перед глазами у обоих. Изжаленная морда, кожа за ушами и вываленный язык. Только холод спас тушу от разложения в 100 метрах от лагеря. Хотя когда погиб медведь, не мог сказать точно никто, включая Егора. Вездеход медленно катился в сторону станции. Весь обратный путь никто не произнес ни слова. Лагерь их встретил довольно спокойно. Барнев поинтересовался, продуктивно ли поработала съемочная группа, после чего почти потерял к ним интерес. Вышедшие сотрудники базы больше уделяли внимание вездеходу, нежели репортерам. Поэтому Герман и команда поспешили в свой модуль. «Загонять долго. Давай еще аккумулятор и в монитор тоже. К Егору пойдем с камерой. Так проще». «А если этот опять?» «Это моя проблема, не ваша. Камера мелкая, спрячете. Монитор тоже не плазма во всю стену. Давайте, работайте. Мне это все не нравится. Причем вообще». Наконец, в дальнем от журналистов модуле зажегся свет. «Пошли». Герман встал. «Если что, идите к Егору. Я буду разруливать все проблемы. Всех посылать ко мне». «Verstanden?» «Понятно». Витальд подслеповато щурился, разглядывая трупик шмеля на салфетке. Наконец, он поднял голову. «Это, безусловно, бомбус глациалис. Ошибки быть не может. И вы говорите, нашли его около мертвого медведя?» «Да, прямо рядом с мордой». Тарас для верности показал варежку. «Я его подобрал специально для вас». «Ледниковые шмели не агрессивны и уж точно не нападают на других животных», назидательно и одновременно уверенно сказал Витальд. «Они собирают нектар с местных растений, острогалов, камнеломок, мытников и других мелких тундровых трав. Они совершенно точно не хищники и не могли причинить вреда медведю, особенно медведю. Кто вообще может прокусить его шкуру?» Гена с Егором сидели молча и только слушали. «Нет-нет, это исключено. Медведь мог погибнуть от чего угодно, а падая, придавить шмеля». «Но шмель целый, он не раздавлен, и он лежал рядом с тушей, а не под ней. Иначе мы бы его просто не заметили. Да, а как же укусы?» «Укусы?» Щербаков удивленно выпрямился, отвлекшись от созерцания шмеля. Шмель лежал на салфетке кверху лапками. Морда медведя и кожа за ушами были искусаны, как будто на него напал рой пчел. Герман смотрел, не моргая, и под взглядом прозрачных, ничего не выражающих глаз становилось на редкость неуютно. Щербаков покачал головой. «Ну какие пчелы, Герман Оттович? Пару лет назад здесь обнаружили пару бабочек-многоцветниц, но их сюда занесло вместе с воздушными потоками. Бабочки не в силах пролететь 580 километров. Сенсация оказалась пшиком. А пчел или остом, шершней здесь не было никогда. Шмели же, повторюсь, совершенно не агрессивны и никогда не нападают». «А следы укусов?» «Возможно, у Мишки было какое-то заболевание? Кожное, к примеру. Я не специалист по медведям, но болеют же они чем-то». Герман пожал плечами и махнул Тарасу. «Врубай камеру. Пусть Витальд Альфредович лично оценит, на что похожи эти следы на шкуре. Кстати, Егор сказал, что зверь был в отличной форме, упитанный, явно не доходяга. Ран мы тоже не нашли. Считаете, произошел инфаркт миокарда? Вот такой рубец?» Щербаков слегка раздраженно поправил очки. Малейшие обвинения в некомпетентности он всегда воспринимал чрезвычайно остро, частенько реагируя не совсем прилично для своего положения. Но ссориться с журналистом, чудом вытащившим его на станцию, Витальд не хотел. И так уже в аэропорту наговорил больше, чем следовало. Тарас подключил монитор к небольшой камере, которую пронес за пазухой, вставил аккумуляторы и запустил воспроизведение. Монитор мигнул, и на экране появилась картинка. Все шестеро мужчин прильнули к экрану. Медведя Макс обснял со всех сторон, на сильном фокусе делая приближение. Подходить самому ему как-то не хотелось. Морда зверя, его язык, укусы за ушами и около глаз были очень четко различимы. Витальд развел руками. «Не знаю, что сказать. Я все же думаю, что это какая-то болезнь». «От кожных болезней даже люди не умирают, хоть и чешутся. Но здесь видно, что он не разодрал себе уши. Эти точки – это именно укусы. Кто еще, по вашему мнению, мог напасть на Мишку, если это не ваши шмели?» Щербаков пожал плечами и пошел к столику заваривать чай. Он искренне считал, что московский журналист разводит детектив на ровном месте, хоть и выглядит человеком серьезным и не склонным к паникерству. Но Арктика — это Арктика. Это не столичные бульвары, парки Зарядье и прочие бизнес-центры. На краю Земли многое видится иначе. Чего удивляться, что москвичи сразу же нашли сенсацию. Тем более телевизионщики. Там критического мышления кот наплакал. С этими мыслями Витальд Щербаков вернулся к столу с кружкой чая. Герман перехватил его взгляд и скучающе уставился в монитор. Было ясно, что пока именитый ученый пребывает в великом скепсисе и опасений съемочной группы не разделяет. «Я пойду к Барневу, доложу». Егор встал. «Раз опять медведи на подходе, надо усилить охрану лагеря, но слишком близко к станции». «Про укусы будешь говорить?» Герман не сильно рассчитывал на успех. «Нет пока. О чем говорить? Если бы Витальд подтвердил, но он же не подтверждает. В лагере мы шмелей не видели, так что давайте не включать суетологов. а то опять все вылазки запретит». Герман устало махнул рукой и тоже пошел сделать себе чай. Макс с Тарасом отключили камеру и вытащили аккумуляторы. «А теперь что?» «Если позволят погода и Барнев, завтра поедем снимать по сценарию. Пейзажи, море, если повезет, то Песцов. Мне еще в планах интервью с парой-тройкой сотрудников на станции. Может, Егора попрошу, может, еще кого. Надо дождаться Мизина, он в списке от РГО. На днях должен сюда заехать из парка. В общем, работа есть». Иван Андреевич Мизин. Зоолог, кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе Национального парка «Русская Арктика». «То есть шмелинная история все? С некоторой обидой спросил Макс. Он очень рассчитывал на арктический триллер с насекомыми-мутантами и прочими заполярными ужасами, как в нечто. Но пока унылые будни побеждали. «Можешь забрать себе на память того шмеля», — буркнул Герман. «Думаю, Щербаков не обеднеет». «Ладно, скоро обед, пошевеливайтесь. Будем жить по расписанию и жрать голубцы из банок». Барнев с тоскою посмотрел сначала в маленькое окошко, потом перевел взгляд на майора. «Хватит дурью страдать», — посоветовал тот. «Твой энтомолог, сам того не зная, нам прекрасно помог. Мало ли, от чего медведи в Арктике дохнут, они же не вечные. Так что выкинь всю эту ересь из головы». «Мне не нравится этот Крисберг. Такие постоянно роют землю в поисках чего погорячее». «Твой Крисберг уже разочаровался во всех теориях заговора. Сам же говорил. Завтра у него плановые съемки и интервью. Кстати, с кем интервью?» «Тебе всюду надо нос свой сунуть!» В сердцах рявкнул Барнев и, не сдержавшись, стукнул кружкой по столу. По клеенке начало растекаться чайное пятно. «Пусть теперь с кем хочет, с тем и говорит. С Дианой пусть общается, для красоты кадра. Мизин приезжает туда же. Как же я от всего этого устал. От тебя, от журналистов этих, от всей этой дряни. Ты мне станцию угробишь из-за своих фонаберий». «Ну-ну, полегче». Радомазов положил Барневу руку на плечо, и тот странно притих. «Фонаберии не мои, сам знаешь. Моя бы воля, я бы из Абхазии не вылезал. Там море теплое, персики растут и чача хорошая. Мы, Серёж, люди подневольные. Ты, главное, головы не теряй. Усиль патрули, раз медведи опять ходят». «Против этого дерьма тоже патрули выставишь?» «Против этого? Серёж, не сгущай. Никто сюда не залезет. Я тоже у себя в фургоне ничьи гоняю». Барнев уныло уставился на знакомый пейзаж за окном. «И зачем я на это согласился? Как будто меня спрашивал кто. Ну, хоть Щербаков не подкачал, умник яйцеголовый. Интересно, он реально думает, что медведь умер сам? И телевизионщики эти?» Но, как сам себе признавался начальник станции, у него слегка отлегло. Уверенность майора ему не передалась. Но вряд ли теперь немец и его команда будут рыть в неправильном направлении. Скоро Мизин приезжает, вот об этом надо думать, отчеты составить и подготовить все данные наблюдений за последние 2 месяца. На обед был суп харчо, как подозревал Герман, из концентрата, тушёное мясо с макаронами и компот из сухофруктов. Сытная еда для работы в условиях севера. За столом царила непринужденная атмосфера. Сергей Николаевич был в приподнятом настроении и шутил, пусть и не всегда смешно. Звучали анекдоты, байки из жизни полярников, и даже вечно хмурый Радомазов улыбался, хоть и не произнес ничего, кроме «приятного аппетита». Щербаков тоже отмалчивался, погруженный в свои мысли, но уплетал за двоих. Красавица Диана, предлагая добавку, не стесняясь, одаривала улыбками Макса, который слегка опешил от такого внимания, чем воспользовался Герман и, не отходя от стола, договорился о вечернем интервью. Диана стрельнула глазками и в него, но сразу отвернулась. Вся ее игривость разбилась о холодную стену профессионального бесчувствия. Кажется, на блондинистого журналиста ее чары не действовали от слова совсем. Тарас шепотом советовал Максу не щелкать клювом и пользоваться моментом, на что викинг неумело отшучивался про «не снимая шубы». В общем, обед, в отличие от вчерашнего ужина, прошел в довольно теплой обстановке. Все ожидали приезда Мизина, а о случае с медведем даже не вспоминали. Вернее, никто об этом не заговаривал, не желая портить аппетит. Но Герман подозревал, что эта тема еще всплывет. Беспощадная журналистская чуйка подсказывала ему, что эта история не закончена, и закончена в ближайшее время не будет. Дианна в красной парке и серой шапочке с красным же помпоном стояла на фоне модуля метеорологов и готовилась давать первое в своей жизни интервью. Тарас прикреплял ей радиопетличку к шарфу, в то время как Герман вкратце обрисовывал темы беседы. «Вы – метеоролог. Расскажите, каковы особенности вашей работы, что в нее входит и насколько она важна для исследовательской станции. Я прошу вас, постарайтесь без спецтерминов. У нас документальный фильм для широкого зрителя». «Я поняла», – кивнула Диана. «Скажите что-нибудь», – попросил Тарас. «Я звук проверю». Макс в это время настраивал камеру, ёжась от пронизывающего ветра. «Какой там звук? Проверяй, не проверяй, а задувания будут». Ну, такие вот условия. Внезапно Диана взвизгнула так, что Тарас рывком снял наушники от бешеной наводки. «Что случилось?» Герман быстро подошел к девушке. Та кусала губы и потирала шею где-то под шарфом. Наконец она вытащила из недр шарфа неизвестно как запутавшегося там ледникового шмеля. «Опять эти шмели, сучьи!» Диана с ненавистью смотрела на почти раздавленного варежкой шмеля. «И что в них Витальд нашел? Не понимаю». «Сюда залетали шмели?» Напрягся Герман и сделал шаг вперед. «Было пару раз. Залетали. Жужжали, как генераторы. А этот меня укусил!» Диана чуть-чуть сдвинула толстый шарф, и Герман увидел на шее покраснение с точкой посередине. Девушка шмыгнула носом и вернула шарф на место. «Очень больно?» – спросил Тарас, так и не надев снова наушники. «Да нет, ну так, вас оводы кусали на реке?» «Всех кусали?» «Ну вот, типа того. Ой, хоть бы не чесалось. Шарф этот... Он из верблюжьей шерсти. Мне брат специально для экспедиции подарил. И так щекочет». «Но вы в порядке?» – уточнил Герман. «Рассказывать сможете?» «Ну, конечно», – обворожительно улыбнулась Диана. «Я еще никогда не давала интервью. Это так интересно. Вы скажете, когда выйдет фильм?» «Обязательно», – пообещал Крисберг. «Ну что, банда, готовы? Звук, баланс, фокусировка». «Стартуй уже», – фыркнул Макс. «Мёрзнуть тут из-за тебя лишний раз. Идёт мотор».